Короче, жил один раз такой пацан типа Заяц. Держал недвижимость, правильную, реальную хату. Ну чё, блин, бунгало вообще. А рядом два лапти по карте, одна лиса кидала, крутилась. Ну типа деловая, блин, в натуре. А тут по вестнику бац, контору лисицы спалила налоговая. Она такая имидж на морду прицепила и до Зайца. Сдай типа, Заинька, хлобуду свою в аренду. Я потом тебе баксов отстегну немерено. Заяц лошара клюв разинул, сдал свой квадрат, покатил на Канары оттянуться. Взад подгревает, лисица уже втихаря хату на себя зарисовала и сидит такая, типа, все пучком и с понтом здесь выросла. Заяц такой в обиду и бакланит. Домой, бля, шо ли, пусти, коза! А лисица лыбу отшарила, до макушки тянет. Ты че, лох ушастый, гонишь, а? Вообще нюх оторвала. Давай вали отсюда нафиг! И не возникай, пока в череп не схавал. Заяц лошара по горю двинулся и пошел в мусорник слезу давить. Ой, и кинули меня ментики, братики, продинамили по полной программе, выручайте, спасайте, закона хочу. Подорвался такой весь из себя оперволк, пошел закон исполнять, ксиву свое в окно тычет, маузером машет, хвост напружинил. А ну, лиса, освобождай помещение. Альщица высунулась, пальцы веером и гонит. Слышь, мент! Ты не доводи до разборок. Башка, блин, что ли, у тебя бронированная? Я не фраер позорный, ксиву мне в нос пихать. Иди нафиг комаров пинай. Волк хвост к носу прикинул. Нафиг надо за такую зарплату беду себе цеплять. Отвял. А зайцу от корячку слепил. Тут, мол, чисто не наше ментовское дело. Тебя же не бьют. По закону все строго. Не нравится что-то? Давай, валяй, в суд подавай. Побежал заяц к судье-медведю. Какой такой, кричит, закон есть, чтобы с хаты кидать, а? Нате вам, пожалуйста, 5 штук баксов для подмазки и давайте хлобуду мою взад по суду. Взял медведь бабки, пошел на лису наезжать согласно закону. Нате вам, лиса, серьезную бумагу с реально набитой картиной. Суд решил вас выселить. Альщица типа зевает. Говорит, слышь, ваше благородие, ты не волоси. Тебе чего дали за это решение? 5? Ну, на тебе 10, чтобы его не исполнять. И 2 косаря на то, чтобы я тебя в жизни здесь больше никогда не видела. Медведь баксы по портфелю распихал, а зайцу терпили, докладывает. Все, мол, ништяк, поздравляю. Дело свое вы выиграли. Остальное, в смысле, нифига не наша забота. Побежал заяц вешаться. Хаты нет, бабки ушли. Куда ни кинь, везде облом. Расклад только лапы надуть. Но тут видит. Катит мимо такой правильный пацан-петушок, стриженный гребешок в спортивном прикиде. Дванул косяка, как заяц, петельку мастырит и говорит, ты чего здесь, братан? Да вот, говорит зайка. Ну, короче, доложил обстановку. Петь ему бодряка, не хнычь, братан. Я за тебя впрягусь. Перетрем сейчас с ней тему конкретно. А не врубается, так замочим нахер вот отмороженный и без базару. Забил лисе стрелку на разборке. Лиса является в малином смокинге. При мерсе, при всех делах. Ну, что, говорит, надо, а? Горе ищешь? Слышь, сестрила, удивляется петушок, в 2 горла жрешь. Верни братку хату, пацаны обижаются. Да ты под кем ходишь, козел, кричит лиса. Да за меня сам лев подпишется. Да я, да мы. Крутая ты, блин, аж башню сносит, ухмыляется петушок. А вот... подписку от всего московского зоопарка видела? А с братками Северного Ледовитого хочешь побазарить? Как услышала лиса про северных отморозков, тут ее на понос и пробило. Утухла конкретно, свернулась в тряпочку и без базару из хаты слиняла. «Живи, братила!» — говорит зайцу классный пацан-петушок. «Весь чулан твой будет. Суетись, бабки делай, меня корми. А я буду твоя крыша». И зажили они, короче, с той поры, как белые люди.